Ртуть в вакцинах. Еще один важный источник ртутного отравления – опасный коктейль вакцин, которые государственные органы здравоохранения настойчиво навязывают нам и нашим детям. Многие вакцины уже печально известны тем, что вызывают аутизм у детей, что в значительной степени обусловлено использованием там в качестве консерванта тиомерсала – соединения, содержащего ртуть. Эта консервирующая добавка убивает не только бактерии, которыми заражена вакцина. Имея в своем составе 49,6% ртути, этот коктейль, по идее, призванный защитить нас от разного рода вирусных инфекций и прочих болезней, настолько токсичен, что попутно уничтожает нашу нервную систему. Симптомы могут быть разные – от головной боли до аутизма и болезни Альцгеймера во всех ее проявлениях. Попав в организм, тиомерсал разлагается на этилртуть и тиосалицилат. Больше всего поражает то, что никто в здравом уме не станет отрицать, что ртуть чрезвычайно токсична, независимо от того, вдыхаете вы ее, глотаете или она проникает через кожу. Однако, как и в случае с серебряными пломбами, фармацевтическая индустрия пытается убедить нас в том, что в случае введения ее в организм путем инъекции она почему-то становится безопасной. Странно, не так ли? Довольно странным кажется еще и то обстоятельство, что тиомерсал уже более 20 лет запрещен к применению во многих странах мира, но только не в США. По состоянию на 2012 год. В России еще в 1977 году исследователи выяснили, что взрослые люди, подвергнутые воздействию этилртути, с большей вероятностью страдают от нарушений мозговой деятельности много лет спустя. Число стран, запретивших применение тиомерсала в вакцинах, входят Дания, Австралия, Япония, Великобритания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Подробнее об опасностях, которыми грозят нам вакцины, читайте в моей книге «Вакцинация. Нужна или нет?».